«Да какой он пекарь!» – рассмеялась Мила, порошками заполняя за сестрой надрезы земли. «Он уже лет 20 как тестомес, только и может, что мять. Неужто портнижи из лавки Перрея?» – хмыкнула Апрея, венчая лучи наборами вязаных трав и черепками мелких животных. «Не-е!» Милана принялась наполнять звезду скрепляющими стежками своих заклинаний. Его ниточка уже никогда не войдет в ушко иголочки. «Так ты приголубь его!» «Подтяни ему здоровицы-то!» Апрея включилась в плетение сестры, наполняя его своей силой. «Я, если у него потяну, у него оторвется!» Милана благодарно кивнула сестре, принимая ее силу в свою вычурную магическую формулу. Он даже в лучшие свои годы больше двух раз не мог. «Слабенький он, к рассвету скопытится, это как пить дать!» «Ну, тогда я знаю!» — хмыкнула Апрея. «Старый шерп, кузнец как-никак в прошлом!» «Так!» — Милана поджала губы, завершая свою магическую конструкцию. «Кузнеца мне не тронь, жалко, что ли?» Апрея собирала остатки своих ингредиентов. «Устроишь ему свое любимое еху, ты гыдык, наездница, что я с ним потом делать буду?» Мила также принялась подбирать остатки своих заготовок. «Всю задницу исхлестаешь, да покусаешь и исцарапаешь всего, родненькая моя!» Апрея залилась сухим каркающим смехом. «Да мне уже кусаться нечем, ну, ты на себя не наговаривай!» Милана принялась стряхивать с сестры налипшую траву. «Ты у меня еще красотка хоть куда!» «Не!» — покачала та отрицательно головой, поправляя у своей сестры съехавший платочек. «Хоть куда лучше не рисковать, могу и оконфузиться, лучше все по-стариковски, как положено!» Они какое-то время молча приводили себя в порядок, с прищуром поглядывая в темный проход подземелья. «Долго что-то!» — вздохнула Мила, поглядев на теплое земное светило, что уже порядочно завалилось за полдень. «Пирожок будешь?» Апрея извлекла небольшую тряпицу, развернув ее и протянув сестре дутые зажарыши, богатые тестом. «Утром пекла, этот с яичком и лучком, а эти с сыром и курочкой. Хороши!» Мила принялась потихонечку обживывать угощение. «Надо было нам с тобой в кухарке по молодости податься. Пф!» Апрея также выбрала себе угощение, остатки пряча обратно. «У них жопы толстые, не то что у нас, сама глянь, какие мы ладненькие, были лет 70 назад», рассмеялась Милана. Какой-то приглушенный полурык, полузахлебывающийся сип прервал их разговор. «Ишь как булькает, болезный», произнесла Апрея, с любопытством глядя, как из-под земли на свет выползает жуткий опухший мертвец, страшно тараща свои бессмысленные остекленевшие глаза. «Гляди-кась, пообглодали так как капитально его». «Да уж», покачала Милана головой. «А мы гадаем, чего он припозднился? Хорошо вообще дополз, бедняга. Покойник, некогда видимо здоровенный бородатый мужик, скалил зубы и греб руками землю, неуклюже оскальзываясь и падая на земь. Ладно, замри». По щелчку пальцев Миланы Хингельман покойник застыл, словно каменный истукан. «Ты кто таков был?» «Хайркаха, Граус». Покойный с трудом ворочил синим распухшим языком. «Гроаус гвоздь, контрабандист», а предоживала пирожок, вытирая жирные руки о подол платья. «Да», протянул усопший. «Много вас там, в туннеле лежит?» Милана кивнула в сторону подземелья. «Трое». Голова покойного слегка повернулась на бок. Старушки попеременно вопрошали своего призванного визитера, более или менее вникая в суть вопроса. История вышла банальная. Эта группка контрабандистов ночью, как всегда, переправляла товар под стеной города в обход пошлины, снимаемой стражей на вратах. Ну и, как водится, еще кое-что для души тащили, то, что запрещено продавать. Где-то уже к рассвету их и постигла страшная участь в лице сбежавшей гончей, что вышла на их след, а заодно частично отобедала, или вернее отужинала, всей этой лихой компанией. Старушки еще какое-то время задавали вопросы, но большей ясности в дело ответы не приносили. Самым непонятным было то, что гончая вообще смогла сбежать. Как она вообще могла начать думать, откуда в ней пробудились желания или что ей вообще движет? «Собирай дрова и хворост», отдала команду мертвому слуге Милана. «И дружков потом принеси сюда же». Бабушки, покряхтывая, отошли чуть в сторонку, усевшись на ствол поваленного дерева и неспешно перебрасываясь между собой шутками и мыслями вслух. «Ну что мыслишь, сестрица?» Апрея подперла ручкой щеку, наблюдая, как вздувшийся покойник таскает из лесочка сухие ветки деревьев. «Да что тут сказать?» – пожала другая сухонькими плечами. «Ерунда какая-то происходит, я даже предположить не берусь, «Что с нашим песиком сделал старикашка Тит? А ты что делала?» Априя перевела на нее свой взгляд. «Может, в этом и есть разгадка?» Алексис не просто же так положил на нее взгляд, из чего собирала, на что привязывалась, контроль стандартный или с усилением был, да ничего особенного. Та сладко зевнула, пригревшись на солнышке. Материалец в принципе не порченный, орки с узлами, видать шаманчики ихние еще какой-то покойничек из человеческих, ну и, ты рот-то закрой, ворона влетит, чего замерла, глаза выкатив. Априя слегка потрепала за плечо застывшую на полуслове сестру. Что, вспомнила чего? Ох ты ж ты дуть меня растудыть, очнулась Милана Хингельман, нервно сглотнув. Ой, что-то чую, бедой запахло, Апри, похоже с меня спрос брать будут. Да не томи же ты, старая, говори, откуда ноги растут. Старушки принялись шептаться, то и дело перемежая свои мысли комментариями вроде. Что же теперь будет, как же быть, а может, все еще обойдется. Какое-то время они еще голосили, лишь уже под конец, когда на поляне запылал костер высокого пламени, замолчали, в четыре глаза провожая в последний путь покойника с его товарищами, что зарылись внутри пылающих ветвей. Какое-то грустно-тоскливое зрелище представляла эта картина обезображенного разложением и пламенем лица сидящего в костре покойника. Он как-то равнодушно и, казалось, возвышенно разглядывал их, пока стена огня окончательно не скрыла его из виду. «Боги с тобой!» — махнула Априя на прощание ему ладошкой. «Ну что, куда теперь? По тоннелю в город или назад в особняк?» «Назад!» — Милана Хингельман покачала головой. «Ох, я кому-то сегодня устрою сладкую жизнь. Остаток приема при дворе короля-императора я совершенно не запомнил. Все потонуло в зеленом тумане ее глаз, и я совершенно не помнил, как оказался у себя. Сердце не разрывалось в бешеном ритме неистовства, я словно застыл, погрузившись в какую-то горькую патоку, не в силах пошевелиться в этом мягком чувстве внутренней не то боли, не то тоски. Я не обманывал себя, эта девочка была мне не безразлична, но вот кто она, что она, а главное, как мы расстались, было из разряда «туши свет, кидай гранату, шпион, фрейлина, сосуд». Пустая кукла без мыслей в голове, кто же ты и что ты думаешь обо мне? Помнишь ли ты вообще меня, или все это время рядом со мной был император, кто говорил со мной, кто держал меня за руку и гулял со мной по городу, весело улыбаясь и даря своей улыбкой так нужное мне в тот момент тепло и заботу? Ответа не было, как и не было сил взять себя в руки, или не знаю там, за шкирку схватить, чтобы встряхнуть хорошенечко, надавать себе по щекам, чтобы прийти в чувство. Мысли как-то рассеянно блуждали, слепо натыкаясь друг на друга, чтобы вновь разойтись по разным углам. Вызвонив колокольчиком слугу, я заказал себе чая, терпкую горячую горечь трав, выжигающую небо и вкусовые рецепторы, но меж тем легким бризом послевкусия, смывающим мое сомнобулическое состояние. Усевшись за стол, я бездумно марал листки бумаги пером, выводя на них каракули домиков, корабликов, крестиков, звездочек и сердечек. Стоп, сердечки — это уже перебор, причем с полным сдвигом по фазе. Разозлившись, я перевернул сердечко окружностями вниз, дорисовал ножки, а сверху спинку, тем самым получив попу. Красивенькую такую, аккуратненькую женскую попочку, прямо как у. Да что за хрень-то со мной творится? Сурово сдвинув брови, я не менее сурово скомкал листы, что было дури, запулил его через комнату. Барон, ой, простите, да, с ума сойти, я совершенно не заметил строгой и властной женщины, стоявшей перед моим столом неизвестно сколько времени и получившей от меня сходу бумажкой в лоб. Господин, жа, кхмм, император, ша, какая-то несуразица полезла из меня, я глупо моргал глазами и не находил, что ответить. Я не заметил, как вы вошли, и вот это как бы, в общем, извините. Боги, мальчик, в себе ли ты вообще? Император в лице этой строгой красавицы обескураженно потирал лоб. Ты вообще как себя чувствуешь? Я как увидела тебя на приеме, думала уже все, тебя тут, пока меня не было, вы потрошили и набили соломой, чтобы к моему приезду выставить твое чучело. Нет, все нормально, просто я немного подустал, вот, видимо, сказывается. Поднявшись, я услужливо пододвинул стул с высокой резной спинкой к столу, легким поклоном предлагая присаживаться. «Уж извините, честное слово, совершенно вас не заметил». «Да уж куда тебе было заметить?» Император, аккуратно подобрав подол, сел на стульчик, подняв с пола мою бумажку и расправляя ее на коленке. «Сердечки, звездочки, фигня какая-то, опять сердечки,

и теперь наполняли ее горячей водой, а также тяжелыми лепестками роз. Легкая улыбка коснулась строгой и несколько надменной красоты на ее лице, когда горячая вода сделала свое дело, раскрыв поры на лепестках, отчего те выпустили в воздух дурманящий аромат сладких масел. Большое, в два человеческих роста, зеркало стыдливо высветило, как легкая накидка соскользнула с плеч, горделивой ланью или даже больше похожей на кошку статью, продемонстрировав обладательнице сего тела всю ее красоту и великолепие. Императрица неспешно погрузилась в горячее великолепие ласкающей воды, с блаженством прикрыв глаза и легким взмахом руки отпуская всех своих девочек-послушниц. Внесенные ряды канделябров успокаивающе мерцали рядами свеч, мягко подчеркивая наступление ночи, а легкий пар, наполненный ароматом цветов, был подобен мягкой и ненавязчивой музыке, ласково баюкая тело и душу. Все было идеально, казалось, даже тишину в покоях подобрали в специальных тонах, но зыбкость идиллии внезапно была нарушена смещением теней по углам. Это словно ветром подернуло свечи, серость теней всколыхнулась безумными волнами, совершенно неожиданно замерев сгустком тьмы в дальней оконечности зала. Гальверхейм. Сгусток тьмы сплел некое подобие человеческой тени, в подробностях и всех оттенках серого выстраивая контур с узнаваемыми чертами высокого худощавого и седоволосого мужчины. «Ты сделала, что я просил. О боге, Алексис!» Легкая гримаса недовольства коснулась лица императрицы. «Ты совсем за чередой этих лет подрастерял свою галантность и такт? Где твои манеры, герцог? Не видишь, дама изволит отдыхать. Прости, галчонок!» Призрак отобразил усталую улыбку. «Но у меня мало осталось времени». Они заключили договор с дочерью Луны. В игру вступает Тайшина, желваки заиграли на острых скулах императрицы. «Плохо дело, ты хоть и редкостный гад, но тебе не откажешь в шарме, мой старый враг. Мне тоже было приятно все это время гоняться за тобой», — рассмеялась тихо тень. «Так что мальчик», — императрица передернула плечами, нахмурив брови. «Он взял твой подарок. Хорошо». В подтверждение слов тень мягко склонила голову. «Очень хорошо». Корми его с рук аккуратно, Гальверхейм, не потеряя его. Мне он нравится. Женщина откинула назад голову, прикрыв веки. Знаешь, на тебя похож, вернее на того, каким ты был когда-то очень давно. Не играйся, галчонок, не влазь сюда, это не твоя игра. Тень взволнованно подернулась рябью. Не испорть мне мальца. Да я что? Женщина кокетливо в полуулыбке вскинула бровь. Подумаешь, какие мы нежные. Я, может, из благих побуждений. Не смеши меня, где мы с тобой и где благие побуждения. Тень сурово нависла над бассейном. Смотри у меня, головой за него отвечаешь, никто не должен знать о его судьбе. Два разных полюса города замерли в каком-то тягостном ожидании. У южных ворот лейтенант Персиваль, впервые за чуть более чем 20-летний стаж несения караула на вратах города, с замиранием сердца всматривался в приоткрытые створки, а выше, не ведая о том, точно так же у северных ворот замер караул лейтенанта Килснера. Полдень, жаркий, с высоким и жарким солнцем, никогда не был помехой для бесконечной вереницы посетителей Фенора. Так было определено еще более 100 лет назад, западные и восточные ворота выпускали из каменного мешка стен, а север и юг были приемной. Здесь никогда не было перерыва, народ грязной, мутной и разномастной толпой втекал в узкие стены города, дабы затеряться в нем, разбившись на тысячи судеб. И вот сейчас привычный порядок вещей был нарушен. Городская стража юга и севера с недоумением взирала на внезапно онемевший зев врат, впервые, наверное, за все время, что люди здесь несут службу, совершенно остановившиеся, совсем, то есть полностью. В ворота города вдруг совершенно прекратили входить люди. Лейтенант, к Персивалю подходил его десяток, в недоумении оглядываясь по сторонам, что происходит. И точно так же стражники северных врат осторожно жались к Килснеру, пытая его вопросами, что, впрочем, было бесполезно, так как ни тот и ни этот совершенно не догадывались об истинном значении сей немоты. Тихо, Килснер, властный поджарый мужчина, воздел сжатый кулак, прекращая пересуды. Встали по местам, я, кажется, что-то слышу. По местам, Персиваль также расслышал какой-то приближающийся гул. Всем внимание. Но внимание требовать от служивых не нужно было, оно, что с севера, что с юга, всецело и так было приковано к распахнутым створкам, сквозь которые хорошо просматривался кусок тракта и нарастающее облако дорожной пыли. Боги поднебесья, первыми всполошились стражники с севера, внезапно, словно тараканы, брызнувшие в разные стороны из-под тапка. Килснер, бывший бравый вояка, не сразу осознал всю плачевность ситуации. В считанные секунды все его подчиненные скрылись в караульных помещениях, оставив лейтенанта одного в центре ворот, с открытым ртом и бешено стучащим сердцем, причем не в груди слева, а где-то, судя по ощущениям, гораздо ниже. Мощь, вот как можно было охарактеризовать дутого мышцами вороного коня тяжа, что внес первым в ворота своего пугающего седока. Да, это не простой конь, по его виду можно было подумать, что этот конь съел еще одного коня, чтобы его мышцы и холка смогли достичь подобного размера. Специальная рыцарская порода, Килснер, когда-то в былые годы служивший в армии и повидавший разного на своем веку, знал, что подобный жеребец стоит по деньгам, как три деревеньки разом со всем скотом, как двуногим, так и более дорогим, четвероногим. Это не тупые клячи, по-золотому отдаваемые конными заводчиками, это целая история и аристократия в мире животных. Только знать и только рыцарские семьи имели право владеть подобным великолепием, заточенным исключительно под их нужды. Машина смерти, даже в таком виде использования его как средство передвижения, монстр помимо седока нес на себе специальный доспех, увенчанный сотней всевозможных шипов и рогов. Килснер немного запоздало, но по уставу склонился в поклоне, ибо других толкований быть не могло. Сидящая на жеребце коротко стриженная и закованная в тяжелый доспех женщина принадлежала ордену бестиаров, самому грозному, беспощадному и старому ордену короны, чей авторитет никогда и никем не ставился под сомнение, по крайней мере, в твердом уме и трезвой памяти, так сказать, во избежание. В подтверждение его мыслей следом за женщиной в ворота въехал знаменосец, на таком же тяже и также при полном доспехе. За его спиной развивалось кроваво-красное знамя с черным шипастым крестом, а древко венчало оскалом зубастый череп какой-то злобной твари. «Ты старший», — женщина не удостоила его даже взглядом, — заговорил знаменосец. «Да, господин», — произнес лейтенант, не поднимая головы. Теперь ему была очевидна причина того, что дорога вмиг опустела. Никто и никогда бы не посмел идти рядом с такими попутчиками, а тем более обогнать или осмелиться плестись в хвосте. Бестиаров знали все, причем помимо их прямого функционала и правого дела, исполняемого ими, по большей части народ шептался о другой стороне медали, ведь ни для кого не секрет, что рыцари похищали детей именно так. Чтобы получился толк из бойца, недостаточно иметь храброе сердце и дюжие кулаки, его еще необходимо воспитать соответственно, заложить с малых лет не только мотивацию в голову, но и специфическую моторику, дабы тело в совершенстве подходило для нелегкой науки владения хладным и смертельным железом. Там нет ни грамма страха, там нет ни миллиметра сомнений за этой железной броней. Говорят даже, что в застенках замка Дош некогда простые смертные дети, в муках боли и алхимических парах чадящих курин, навсегда теряют свою человеческую суть, меняя не только свой разум, но и частично тело. «Пиши», — презрительно процедил знаменосец. Командор Шерния прибыла по приглашению Ганса Гербельта в Финор, с ней 52 рыцаря, 7 повозок инвентаря, 4 со вспомогательным снаряжением и 3 будки. Страж на негнущихся ногах, по уставу, встал за деревянную трибуну, дрожащими руками ведя полагающуюся запись на грамоте. Будки. Казалось, и без того черная волна страха усилилась еще большими оттенками тьмы. Целое крыло в полной своей комплектации входило в город, а с ними верные их подручные, черные псы Гаркана. Жуткие гончие, верные загонщики и следопыты, а главное — убийцы, со щенячьих лет возвращенные на жажде погони и крови терзаемых ими жертв. Эта порода собак выводилась бестиарами специально, а все те же слухи разносили по свету молву, что им скармливали детей, не прошедших ряд испытаний в ордене. На испуганного стражника никто больше не обращал внимания. В город стройными рядами вливалась стальная мощь рыцарского ордена. Слаженные ряды, четкие и короткие действия, вся группа шла на марше, без запинки продвигаясь к цели. Это одна из характерных черт бестиаров: вместо плюмажа и лент их доспехи, как правило, украшали шипы, а лица — шрамы. Крытые возы кунги были по бортам увешаны жуткими алебардами, пиками, рогатинами. С тыльной стороны повозок Килснер рассмотрел барабаны с шипованными железными цепями, а на один из барабанов была намотана стальная сеть, явно не рыболовного толка. Те самые будки, о которых ему сообщили, были укрыты шкурами. Страж лишь рассмотрел в щель понизу крупные черные лапы собак, беспокойно возившихся в клетках. Причем в полной тишине. Да уж, похоже, народ правду говорит, что собакам рыцари горло надрезают в особом месте, после чего они немыми становятся. Это, мол, специально, твари всякие, на которых охотятся рыцари, очень чутки слухом, а вот такую немую загонную охоту не все в силах распознать. И пока на севере в ворота вливалась серая сталь, на юге лейтенант Персиваль совершенно внезапно осознал, что, так же как до этого его коллега с севера, он остался один посреди ворот, в то время как вверенные в его подчинение бойцы, бросая оружие, прячутся по караулкам. Этого не может быть, не веря своим глазам, шептал он себе под нос снова и снова. Но сколько ни шепчи молитв, реальность на юге ознаменовалась в черно-зеленых тонах развернутого знамени, на котором, раскинув лапы, был изображен весьма подробно жуткий паук. Страшно, еще бы, ведь именно сейчас и здесь в реальности оживали все детские сказки-страшилки королевства в лице подлых и вероломных братьев детей солнца, их полной противоположности, темных и злобных эльфов с далекого и таинственного юга. К городу подходил отряд диэс-эльфов, чего не случалось в современной истории, наверное, уже больше 500 лет назад, хоть в памяти легенды о них до сих пор жили в умах народа. Ведь кто, как не они, создатели всего зла в мире? Это именно их создание дурным наследием оживали в ночных кошмарах, обретая лик оборотней и вампиров, жутких некромантов и прочих тварей, что по сей день собирали обильную кровавую жатву с людских поселений и городов. «Боги поднебесья, сохраните!» — побелевшими губами произнес он. «Ты старший!» Вперед отряда дьес-эльфов выехал другой эльф на пепельно-сером подтянутом жеребце, в котором лейтенант признал уполномоченного посла льес-эльфов, а также преподавателя магической академии Фенора Леофаля Лаурикана. Персиваль впервые видел этого строгого и красивого эльфа в столь плачевном состоянии. Через все его лицо шла повязка, скрывающая один глаз, что, впрочем, не скрывало в достаточной мере пунцовый свежий рубец шрама под ней. «Хватит глазеть на меня, деревенщина, иди пиши по уставу, в город по приглашению клана Темной Ели въезжает посол Детей Луны, для открытия своего представительства в королевстве». Вот так была совершена историческая запись в хрониках королевства. Ровно 70 диэс-эльфов, из которых 5 десятков были знаменитым отрядом Тени, легенды о которых гласят, что более профессиональных убийц мир еще не знал. 5 официально были записаны как мастера-некроманты, все остальные были телохранителями великой дочери Луны Тайшаны Ледильер. Свидетели потом по-разному описывали это событие, но факт в том, что кроме перепуганного лейтенанта в тот момент у ворот даже собак не было видно. Весь отряд кутался в просторные плащи, лошади гнули шеи, и лишь один человек испуганно и недоуменно провожал их взглядом, когда они вереницей неспешно втягивались в узкие городские улочки. Что же это такое-то? Практически синхронно на разных оконечностях города вопросили пустоту 2 стражника, не подозревая друг о друге. Ну и времена настают. Ну-ка, милок, вот сюда, к бабушке. Милана Хингельман с нехорошим прищуром поманила пальчиком к себе графа Дисмоса, что несколько затравленно взирал на 2 старушек, которые словно торнадо ворвались в усадьбу и выловили его в подвале дома, зажав в неприметном тупике. «Я вас слушаю, сударыни». Граф учтиво отвесил поклон. «Нет, родненький», — покачала головой Априя. «Это мы тебя слушаем». «Да-да», — покивала ее сестра, — «очень внимательно слушаем. А что собственно произошло?» Дисмос пальчиком поправил манжет воротника, что в считанные секунды словно удавка стал сдавливать горло. «Веселый парень, не находишь?» Априя, вскинув бровь, посмотрела насмешливо на сестрицу. «И не говори, прям сама невинность». Милана сложила на груди руки, поджав губы. «Я тебе сейчас за твои взмахи невинности ресничками и старательно глупую мину на лице вскипячу прямо в твоем черепе, не вынимая твои глазные яблоки, сраный кровосос». «Дамы», — граф вскинул руки, — «прошу, давайте обойдемся без насилия, а мы насиловать тебя пока и не собирались». Априя несколько двусмысленно окинула его взглядом с ног до головы. «Мы пока шли, думали потихоньку и по краям поджарить тебя, хотя идея неплохая». Милана подмигнула сестре. «Может, с этого и начнем?» «Все, сдаюсь». Дисмос молитвенно сложил руки. «Слабак», — презрительно хмыкнула Априя Хингельман. «И как давно ты знал, что разум Тины все еще жив в теле гончей?» Милана сбросила личину веселья, становясь предельно сосредоточенной. «Недавно», — граф опустил взгляд, — «несколько месяцев назад мы пускали их в работу, там-то я впервые и ощутил ее отклик. Почему никому не сказал?» Милана Хингельман схватилась за голову. «Кому?» Граф как-то печально покачал головой. «Улиху. Вы вообще представляете его реакцию? Или, может, госпожа Милана, запамятовала, что Тина с бароном были в несколько других отношениях, нежели прочие. Тина была убита, и за этим последовали серьезные последствия, о которых не мне вам рассказывать. Опять же, насколько мне известно, вы не обещали посмертия для нее Улиху, и как бы он повел себя с вами, я тоже опасаюсь представить. Я не обещала, я и не давала. Милана перешла на крик. О каких отношениях ты говоришь? Она была телохранителем при нем, что я еще не знаю. Девочка была влюблена в него. Десмос нервно сглотнул подступивший ком к горлу. На пару выдали сестрички, округлив рты. Нет-нет, сейчас же скажи, что все это не так. Милана Хингельман отрицательно мотала головой. Я не знала, демоны вас всех раздери, ну телохранитель, ну друг, но только не любовь. Ты-то, старый дурак, о чем думал вообще? Это же твоя дочь, ты ее инициировал. Ну, вообще-то, если вы не забыли, мне в то время вот эти красивые ручки и не менее красивые ножки поотрубали нахрен. Уже вспылил вампир. Я, как личинка жука, больше года под землей провалялся ни жив, ни мертв. Откуда мне было знать о ваших планах? Какая же я дура. Милана схватилась за голову. Я думала, все из-за Валентина. Все, да не совсем, поумерив пыл, произнес вампир. Я сам и половины не знаю их отношений, и себя не вини. Ты потеряла брата и обрела вновь сестру. Не мудрено было забыть про эмоции окружающих, когда свои захлестывают через край. Боги, мило, Априя обхватила сестру за плечи. Теперь ясно, что искал в доме Детит. Он искал больное место, чтобы надавить на него. Что вы узнали? Десмос нервно повел плечами. Ничего нового, печально произнесла Мила. Все старо, как мир. Паразит из чувств к ней смог пробить грань между мирья, она вернулась к нему, а я помогла обрести ей тело. Это история боли, это то, что вернуло когда-то в этот мир Адиль, белую смерть, заставляя годами убивать всех вокруг. Ты знаешь, мы, некроманты, для создания слуг всегда выискиваем таких покойников, особенных, тех, кого не нужно силком вытягивать из небытия, а именно таких, которые сами держатся за оставленное здесь. Лучшие призраки, самые сильные убийцы. Я всего лишь хотела создать безмозглый инструмент, а в итоге сотворила шедевр всей своей жизни, идеальное соотношение эквивалента жажды и стремления вперед. Я думал, это просто эхо узнавания. Граф нервно разорвал воротничок, устав его дергать и поправлять. Ты же не хочешь сказать, что все это время в бочке у нас сидело живое и чувствующее существо. Умоляю, скажи, что она это не она, скажи, что хотя бы сон был избавлением для нее. Я не знаю. Милана опустила взгляд. Это выше моего понимания. И что же с ней сделал Тит? Граф подался вперед. Он освободил ее, вместо сестры ответила Априя. Мы пока не знаем как, но он отвязал ее поводок и научил выживать без питательной среды. Она разумна. Граф нервно принялся расхаживать, не находя себе места. Она сможет контролировать себя, а да, невесело рассмеялась Милана Хингельман. Думаю, сейчас у бесовки все под контролем.